Белый снег за окнами растаял навсегда, с крыш ручьями звонкими полилась вода. Расцвели цветы, будто в самом чистом сне, с высоты любовь пришла ко мне. Будь со мною всегда, моя светлая звезда, ты мой сладостный дар, я тебя давно искал. Будь мне хлебом с водой, моим солнцем и луной, и пускай никогда не разделят нас года. Но ты, рассыпая целой радугой цветов, нежно зажигая зелень ветренных садов, косы расплела любовь и в дверь мою вошла, словно 100 веков уж здесь жила. Будь со мною всегда, моя светлая звезда, ты мой сладостный дар, я тебя давно искал. Будь мне хлебом с водой, моим солнцем и луной, и пускай никогда не разделят нас года. По цветущим тропам что-то нежно гомоня, к сказочным широтам увела она меня. И осталась суета где-то за спиной, в серых льдах печали городской. Будь со мною всегда, моя светлая звезда, ты мой сладостный дар, я тебя давно искал. Будь мне хлебом с водой, моим солнцем и луной, и пускай никогда не разделят нас года.